Я с Ильюшиным познакомился на первых планерных состязаниях в Коктебеле в 1923 году, — начал рассказ Яковлев. Он был из организаторов, а я был мальчишкой и попал туда в качестве помощника Николая Дмитриевича Анощенко, который тоже своими силами с помощью общественных организаций построил свой первый планер, неудачно завершивший состязание. Ильюшин заметил, как я обслуживал планер, проявил большое внимание к мальчишке-энтузиасту и решил из меня тоже сделать планериста. И к состязаниям 1924 года в школе, которую кончал, я организовал планерный кружок, и там мы построили мой первый планер. Комиссия посмотрела его, допустила к состязаниям, и я со своими помощниками-школьниками уехал в Коктебель. Оказалось, что он имел хорошее качество. Никаких рекордов не поставил, но летчики на нем летали и дали высокую оценку. Он получил даже одобрительную грамоту. Когда Ильюшин увидел мой планер и понял, что я на что-то способен, он еще ближе со мной сошелся, стал помогать мне своими советами, и с его одобрения к следующим состязаниям я построил в кружке школьников более совершенный планер. Ильюшин совсем убедился в том, что я могу быть полезным в этом деле. Но я не ограничивался планеризмом и в последующие пару лет сконструировал спортивный самолет «Аир», в создании которого мне сильно помог, тогда был авторитетный человек в авиации, Владимир Сергеевич Пышнов. Слыхали о таком? Самолет оказался настолько удачным, что летчик Юлиан Иванович Пиантковский, который тоже принимал участие в его постройке, летом 1927 года в полете Москва-Харьков-Севастополь и обратно без посадки установил первые советские мировые рекорды дальности и продолжительности полета — 1420 километров за 14 часов 20 минут. Но самое удивительное то, что после этого Ильюшин при первой встрече со мной сказал: «Ну, я тебе больше руки не подам. Ты изменил планеризму, перешел на самолеты». А сам тоже потом перешел на самолеты. Мы с ним виделись. Он возобновил знакомство. «Из тебя будет толк. Если нужно чем помочь, я с удовольствием помогу». Ну и потом, на протяжении всей моей жизни, у меня с Сергеем Владимировичем был теснейший дружеский контакт. Он очень одобрительно относился к моим порывам конструкторским. Александр Сергеевич Яковлев. Повторяю в памяти фотографию молодого подтянутого генерала в гимнастерке, заместителя наркома, конструктора боевых истребителей и вообще Яков. Работая в авиационном НИИ, я принимал участие в летных испытаниях двух его машин — Як-40 и Як-18Т, и ему это приятно было слышать. Нет уже и Яковлева, нет Королева, Тихонравова, Антонова, нет скромнейшего Сергея Николаевича Анохина. Я видел, как милиция не пускала его на похороны Владимира Коккинаки. Нет большинства участников коктебельских состязаний или слетов, как потом их стали называть. В книжках воспоминаний их имена. В памяти красавцы в той еще летной форме. Растаяли в небе их автографы. Нет, было такое, что выделяет те великие годы. Там и лица у людей другие, ясные, просветленные. Там И люди еще люди, по крайней мере, кажется, что людей там больше, чем нелюдей. А Ильюшин, и создавая самолеты, все-таки не расстался с планерами. Уже в 1949 году Иван Корнеевич Гончаров, заслуженный летчик-испытатель, испытывал самый большой в мире планер Ил-32. Долгие годы Ильюшин оставался одним из руководителей отечественного планеризма. И свой первый орден Красной Звезды он получил 18 августа 1933 года в первый день авиации за выдающиеся заслуги по организации учебно-массового планеризма, конструкции учебных планеров и организацию высшей планерной школы и планерного завода, как сказано в постановлении Президиума ЦИК СССР. А Коктебель остался на всю жизнь. И потому что полеты, и потому что молодость, друзья, и потому что сам Коктебель — чудо. «Отец брал меня на планерные слеты в Коктебель», — вспоминает сын конструктора Ильюшин. «С мамой ездили в 1930-31. Отец в Коктебеле ходил с трубкой, хотя курящим его я не видел. Самое яркое впечатление — отец поймал в море какую-то барабульку, посадил в луночку, вода ее разрушила, и рыбка уплыла. На побережье был какой-то забор, и мы вдоль забора ходили на пляж». Те, кто рассказывал мне об Ильюшине, порой вспоминали вроде бы мелочи, но они-то и есть жизнь, подвигающая характер на что-то иное, главное. Бывает, какая-нибудь барабулька или забор важнее крупного события. А что забор? Вся Россия из них состоит. Даже на кладбище могилы огорожены. Все равно воруют. Старшему сыну Ильюшина вспомнился еще один забор. Вокруг завода прожектор, рядом с их домом в Москве. Что-то прельщало мальчишек на территории завода, а в любом российском заборе всегда есть дыра. Отец полез в эту дырку меня искать, и его там зацапали. Потом его довели до дырки, а мне влетело. У Ильюшина семья — жена, дочь, сын. Надо бы, наверное, подробнее рассказать об этом. Но меня с детства удивляло, когда в разговоре о выдающейся личности возникал вопрос: а у него семья? Кто его жена? Какое это имеет значение, думал я. При чем тут семья? Мы ничего не знали о семье Сталина, да и не волновало это. Представляю, как в те годы в документальной кинохронике рядом со Сталиным стояло бы некое существо женского рода и, не дай бог, что-то говорило, да еще от имени государства. Что такое великий человек? Многие мечтают стать великими, а те, кто не стал, должны как-то помочь женщине организовать семью, всю жизнь трудиться и зарабатывать семье на жизнь. Такова доля, необязательная для великих. Но как сказать? После того, как отец окончил Академию Жуковского, мать училась в этой академии на каких-то курсах, говорит Владимир Ильюшин. Сестра моя Ирина родилась в Вологде, а я в 1927 году в Москве. Семья жила в Фурманном переулке в одной квартире с Пышновым и Горощенко. Потом переехали в Дангауэровскую слободу, где сейчас станция Новая, шоссе энтузиастов. Там жили в одной квартире с Чижевским, продолжает Владимир Ильюшин. Для меня это был образ интеллигентного человека. Я к нему часто лазил в гости, потому что у него дома стояла большая модель аэростата СССР-1 с шариком-гондолой. Сергей Владимирович ходил тогда в летной форме, синий френч с накладными карманами, пристегнутый запонками воротничок. Сорочки и воротнички Раиса Михайловна сдавала в китайскую прачечную, тогда в Москве были такие. По двору ходили фокусники-китайцы, в руках много колец, фокусник соединял их и разъединял на глазах у толпы. Родители говорили Володе: «Не ходи, китаец заберет». Вспоминаю свое раннее детство на Дальнем Востоке, где было много китайцев. Отец и мать тоже почему-то ими пугали меня. Укрощать чем-то надо было. По Дангауэровской слободе мчались сани, запряженные лошадьми, заезжали во двор. Мальчишки катались на одном коньке, прикрученном к валенку, цеплялись за сани, получали кнутом, все как положено в детстве. Из слободы переехали на Разгуляй. Жили в доме с лифтами наружу. Сперва в мансарде, потом дали квартиру получше в другом подъезде. Володя пошел в школу имени Радищева, в нулевой класс, нулевку, как тогда говорили. В той же школе училась и Ирина. Школа помещалась в здании, где прежде был институт благородных девиц, а ныне областной педагогический институт на улице Радио, рядом с ЦАГИ. Раиса Михайловна работала в ЦАГИ и водила Володю в школу. Пешком ходили от Разгуляя мимо Доброслободских бань. Потом была квартира номер 36 на Патриарших прудах, ставших пионерскими, в доме номер 5 авиационном. Над Ильюшиными жил Яковлев, а под — Поликарпов. На доме и поныне висит мемориальная доска в честь авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова, лауреата Сталинской премии. Умные, порядочные родственники не позволили содрать ее во времена хрущевщины. Но мы забежали вперед, а на дворе 1926. 10 апреля Ильюшин защитил дипломный проект в Академии. Дипломом будущего создателя штурмовиков, бомбардировщиков, пассажирских и транспортных гигантов был истребитель. То, что он потом не строил, кроме одного малоизвестного исключения из этого правила, не пошедшего истребителя ЦКБ-32. Примечание. Следует также заметить, что в мае 1944 года совершил первый вылет бронированный истребитель Ил-1, внешне похожий на одноместный штурмовик Ил-2. В серию не пошел, но примененные в нем новинки, в частности по уборке шасси, использовались впоследствии на других машинах. Конец примечания. По дипломному проекту дали задания: тип двигателя, параметры и основные характеристики. Известно, что Ильюшин блестяще справился с дипломом. Правда, оценок тогда не ставили, считалось буржуазным пережитком, но дипломник получил звание инженера-механика воздушного флота. 48 человек составили второй выпуск Академии. Среди них Волховитинов, Харламов, Кочеригин, Лесунов, Чижевский. Приказом Реввоенсовета одних направили в военную авиацию, других — руководить авиационной промышленностью. «Мне после Академии даже не дали отдохнуть как следует», — говорил Ильюшин, «а сразу назначили на весьма крупную работу в научно-технический комитет военно-воздушных сил руководить самолетостроительной секцией». А он мечтал стать конструктором. и для осуществления мечты надо было попробовать дело своими руками. Научный комитет, вспоминал Ильюшин, состоял из крупнейших ученых Чаплыгина, Ветчинкина, Гевелинга и многих других видных деятелей авиации. Комитет базировался на институтах ЦИАМ, ЦАГИ, ВИАМ и на собственном институте ВИВЭ. В мои обязанности входило изучение двигателей заграничного образца, составление планов, определение типов самолетов, которые подходят для нашей армии, для наших воздушных сил, и составление технических требований к этим самолетам. У нас часто бывали Поликарпов, Григорович, Туполев. С ними мы рассматривали основные проекты. Потом проходило вторичное рассмотрение уже технических проектов. Все это входило в мои обязанности как руководителя. Когда меня назначали, я отбрыкивался, мне не хотелось. Я мечтал быть конструктором, но меня вызвали и сказали «нужно». Я, конечно, с горечью вступил на этот путь, но потом я не сожалел, так как, работая в научно-техническом комитете, я приобрел большие знания, расширил свой кругозор. Не было такого самолета в мире, который бы я досконально не знал. Писатель, не изучив материал, не возьмется за роман. Также и конструктор.